Часть вторая. Глава первая. Время тянулось медленно-медленно, а может быть и вовсе остановилось. В подвале было постоянно темно. Только через крошечную вентиляционную дырку, находящуюся под самым потолком, можно было определить. Светится — день, не светится — ночь. Керосиновая лампа на ящике тоже давала мало света сквозь закопченное стекло, зато нещадно воняло и поддавало жару в дневные часы. Но Бориса Кожанова более всего удивляло то, что он не страдал до изнеможения в своем заключении. Он умел управлять настроением и психикой, умел уйти в себя, в мир своих мыслей и чувств. Ему хватало для спасения от скуки опыта 22 лет жизни и немалого количества прочитанных книг. Можно сказать, что он был прирожденным сидельцем в одиночке. Сам себя он в эти часы сравнивал со знаменитым шлиссельбургским узником-народовольцем Николаем Александровичем Морозовым, который томился в каземате 21 год, но при этом активно занимался наукой, вышел из заключения известным ученым, а потом жил еще долго. Общего жития его было 91 год. С 1854 по 1946. Научной работы Борис вести, впрочем, не мог, поскольку бумагу ему не давали. Книг выписывать не позволяли, кормили два раза в день, и через день выносилось ведро параши. Часами напролет лежал он на надувном матрасе, неторопливо проворачивая в мозгу набегающие мысли. Унынию, однако, не поддавался. А все случившееся с ним воспринимал даже с юмором. Может быть, он был фаталистом, то есть считал, что сроком и судьбой спорить бессмысленно. Мол, что случиться должно, то и случилось. Во всяком случае, такого поворота событий, который произошел при его встрече с депутатом Афониным, предвидеть он никак не мог. А потому и предохранительных мер никаких не принял. Даже не сказал друзьям, как собирается найти и поговорить с депутатом. Логово депутата Борис обнаружил без особых ухищрений и затруднений. Попросту приехал в Крылатское, нашел депутатский дом, возле дверей расспросил скучающих бабуль, где там, мол, такой-то избранник народа проживает, а вечером нажал на соответствующую кнопку домофона и решительный голос вопросил: «Кто?» Ответ у Бориса был подготовлен. «Ваш соратник, Максим Иванович, по борьбе в октябре 93-го года». «Кто именно?» — прозвучал повторный вопрос. «Рядовой солдат». Замок щелкнул. Борис поднялся на лифте на 12-й этаж. Афонин встретил его в открытых дверях, плотный, усатый, внимательный, с едва заметной трусоватостью в глазах. «Первый вопрос...» Когда, не приглашая гостя в комнату, Афонин усадил его в просторный прихожей, прозвучал едва ли не на лакейский манер. «Чем могу служить?» «Да вот, вернулся из бегов. Сами понимаете, прятался после тех событий. Мне бы на работу устроиться». Борис собирался разыграть простачка, хотя и понимал, что быстро сорвется и выдаст себя с головой. 4 года прятался?» На розовом лице депутата появилось удивленное выражение. «Да ведь через полгода всем была амнистия. Я сам вышел из заключения, и все забыто». «У вас-то дело попроще, а на моих руках кровь». «Даже так?» «Получается так». «И где же вы скитались 4 года?» Борис вспомнил, что рассказывал Денис, и ответил уклончиво. «Ловил рыбу на Каспии, изумруды искал на Урале, потом в Тихом океане ноги мочил, в общем, по-разному». «Криминального следа не оставили?» — строго глядя на Бориса, осведомился Афонин. «Что вы, я бы к вам не пришел». Афонин задумался, потом спросил. «Что вы умеете делать? Профессия есть?» «Какая ж профессия, если меня мотало по стране буйным ветром?» «А чего бы вы хотели?» «Не знаю», — Борис поежился. «Устроиться в Москве, к делу прилепиться». Он уже видел, что чем дальше, тем больше не нравился Афонину, и поначалу решил сменить свою роль. «Но почему вы пришли именно ко мне?» — капризным тоном спросил Афонин. «Для меня события тех дней кончились. Я теперь на другой платформе, или почти на другой. Боюсь, что мы уже не поймем друг друга». Борька понял, что никакой другой роли не сыграет, и пора стать самим собой. «Я понимаю, что вы лично перекрасились и устроились с комфортом», — с ехицей проговорил он. «Но хоть какое-то занятие вы и мне могли бы подыскать». «Я не перекрасился. Я остался на прежних и даже более крайних позициях». «Не обижайтесь», — ответил Афонин, вставая. «Но я не могу вам помочь». «Значит, так...» Борька и не думал подниматься с кресла. «А ведь я не ответил вам «не могу», когда вы погнали меня штурмовать мэрию. И мой друг не отказался напасть на Останкина. А один очень глупый, но идейный мальчик по имени Виталик Соколов получил пулю в лоб, потому что послушался вашего призыва, Максим Иванович. У вас знатная квартира, вы опять в парламенте, а Виталик в сырой земле». «Сколько ты хочешь, после чего уберешься отсюда?» — нахмурился Афонин. И тут Борис допустил ошибку, как выяснилось в дальнейшем. Совершенно автоматически он ответил: $100 000. «Сколько? 100 000? Почему именно столько?» «Ну, Максим Иванович, именно столько пообещал мэр Москвы за сведения о людях, покушавшихся на вице-мэра». «Да я-то тут при чем?» Откровенный страх промелькнул в глазах депутата. «Ты что, парень, чердак у тебя поехал?» «Так моя-то покалеченная жизнь, Максим Иванович, не хуже, чем жизнь вице-мэра», — попытался вывернуться Борис. «Я ее и оцениваю во столько же». Оказалось, что в квартире они не одни. Хуже того получилось, что их подслушивали. В двери с витражом постучали, и Афонин поспешил извиниться. «Подожди минутку, это жена. Мы на дачу собираемся. Сейчас я». Он быстро прошел в стеклянные двери, из-за которых до Бориса не доносилось ни звука. Он понял, что провел свою игру из рук вон плохо, и что самое лучшее сейчас — ретироваться, не прощаясь. Но Афонин неожиданно вернулся в приподнятом настроении, широко улыбаясь. «Знаешь, Борис, а ты мне понравился, черт тебя дери. Нахальный ты, конечно, и беспринципный парень, но такие тоже нужны. Мы так сделаем. Мне надо смотаться на дачу, а ты поедешь со мной. И завтра мы там, на природе, обо всем спокойно потолкуем. Место я тебе найду. Сейчас жена соберется и едем». Борька понимал, что предложение это, скорее всего, ловушка, но присутствие жены его несколько успокаивало. Тем более, что Ляля, жена Афонина, оказалась еще моложе Борьки, веселенькая вертихвостка, которая и на дачу отправлялась вся увешанная золотыми цепочками и с браслетами и кольцами на каждом пальце. Афонин вызвал машину, они спустились вниз. По дороге депутат прошептал Борьке на ухо, что о делах при супруге говорить не следует, она, видите ли, сущий ребенок. О делах не говорили ни в машине, ни на даче, где уже были готовы шашлыки, которые все уплетали с великим удовольствием. Борька быстро сомлел, и его припроводили во флигель, где уложили на пышную деревенскую перину, на которой он мгновенно заснул. А проснулся в подвале, на надувном матрасе. И было непонятно, как произошло это перемещение. Борька совершенно ничего не чувствовал. Да и не пытался он что-либо осмысливать, поскольку исходная позиция представлялась очевидной. Его вычислили еще в московской квартире депутата. На даче чем-то опоили и без особых проблем заточили в подвал. В какой-то момент дверь подвала отворилась. И ничего не успев увидеть, Борька почувствовал, что его ударили ногой, обутой в сапожище, точно в грудь. Он слетел с надувного матраса и заверещал: «Не бейте меня! У меня очень низкий порог чувствительности! Могу умереть от укола иголкой!» «Не подохнешь», — пообещал ему из темноты какой-то мужик. Второй радостно засмеялся, и Борю взяли в крутой оборот. Досталось так, как ни разу в жизни не доставалось. Хотя в 5-8 классе у них случались очень жесткие драки с Фаридом. Били его руками и ногами, прикладывали головой о стенку, но в конце концов мордобойцы притомились и ушли. А Борька тихонько засмеялся. Дело обстояло как раз наоборот. Неизвестно, какая была у него нервная система, непонятно, какой у него был организм, но вот как раз физической боли он боялся меньше всего. Бестрепетно ходил к зубному врачу, едва не помер в 13 лет, потому что не замечал боли воспалившегося аппендикса, а однажды наспор проткнул ляжку вязальной спицей и при этом пел «Легко на сердце от песни веселой», не переврав ни одного слова и не сбившись с ритма. Но секрета Борькиного не знал никто. Фарид, разумеется, тоже. Борис понимал, что получил первичную обработку для подавления воли. По гестаповско-чекистской логике теперь должны были последовать пытки голодом и жаждой, угрозы и новые избиения, пока человек не превратится в животное или в другую личность, поскольку первую из него выдавят. О системе допросов с пристрастием Борис кое-что читал. Однако читал и как противостоять. Надо отключиться и смотреть на себя будто со стороны. А еще опытные авторы подобной литературы утверждали следующее. Можно якобы так настроить свою психику, чтобы от боли и бессильной ярости истязателей получать удовольствие. При тренировках добиться этого было можно. Да жаль, что Борис не предусмотрел фатального поворота в своей судьбе и поэтому необходимого тренинга не проводил. Короче говоря, при втором разминочном избиении он уже вопил по-настоящему, не притворялся, поскольку били его плетками-нагайками. Но зато кости остались целы, кровища не хлестало, и Борис смекнул, что убивать его не собираются, а готовится большая беседа, которую проведут люди солидные, располагающие возможностью принимать кардинальные решения. До пыток голодом и жаждой дело не дошло. Вентиляционное отверстие едва светилось, что означало вечер, когда все те же мордобойцы с вежливостью носорогов пригласили Бориса выйти из камеры. Подняться по короткой лестнице, представиться в зале с камином мужчине, сидящему в глубоком кресле, и поздороваться с Афониным. «Здравия желаю, товарищ командир!» — гаркнул Борис. «Ваш солдат из взвода Тарасова по вашему приказанию прибыл!» И лихо отдал честь. Горин смотрел на него внимательно, не улыбался. Голосом, прозвучавшим точно медь треснувшей трубы, уверенно проговорил. «Значит, ты меня знаешь. Я так и думал». «Так точно, товарищ генерал. Под вашим руководством 4 года назад я был готов сложить голову в борьбе за высокие идеалы. Теперь, простите, подвергся гестаповским пыткам по вашему приказанию». Горин поморщился. «Не юродствуй и садись, это еще не пытки». «Служу Советскому Союзу!» — заорал Борис и сел. «Значит, боролся за идеалы. Но потом передумал и сбежал, правильно я понимаю? Передумал?» «Как и вы», — наивно ответил Борис. «Решил поохотиться за 100 тысячами долларов?» «За 100 тысячами долларов», — поправил Борис. «Верно. Деньги, сами понимаете, солидные». «Ты вроде бы не глуп», — Горин внимательно смотрел ему в лицо. «А действуешь так бездарно». «И вы не дурак, судя по всему. Только зачем вице-мэра убивать? Все равно другого назначат». «Нет, голубчик», — усмехнулся Горин. «Я вице-мэров пальцем не трогал. Для меня это слишком мелкая рыбешка». Афонин одобрительно улыбнулся, сидя в своем кресле. «Мелкая?» — Борис вытаращил глаза. «Следует понимать, что в идеале вы нацелились на президента?» «Не мели чепухи», — с раздражением сказал Горин. «Куда я целюсь, не твоего ума дело. Слушай приказ. Сейчас мы сведем тебя с твоими корешами. Условие такое. Говори, что хочешь, не называя ни одного имени. А смысл твоих слов должен быть следующий. Заверишь, что останешься жив и здоров, если твои друганы будут сидеть тихо, и никаких поисков людей, причастных к покушению на вице-мэра, предпринимать не станут. Все, кончено для вас это дело. И жив ты будешь до тех пор, пока они будут соблюдать это условие. Вот тут-то Борис и устроил торговлю. Торговался похлеще кавказца на базаре. Кричал и шептал, приводил доводы и резоны, одновременно пытаясь понять, имеет ли он дело с людьми, облеченными властью, или теми, кто является передаточными звеньями длинной цепи, конец которой находится в других руках. Кроме того, изображая на тот же кавказский манер буйный темперамент, он вскакивал с кресла, метался по комнате и незаметно косил глазом в окно. Когда же приметил за кромкой леса высокие купола храма, ему показалось, что он узнал их. «Ну, а если я не соглашусь? Вы меня, понятно, пришибете. Но вас-то, Михаил Афанасьевич, мои, как вы выразиться изволили, друганы, сдадут за эти самые 100 000 долларов». «Чтобы сдать, нужно иметь серьезные доказательства». «Найдутся, найдутся доказательства, уж будьте спокойны». «Даже если меня с Афониным издадут, голубчик, это ничего не решит». «Понятно». «Что же тебе понятно?» — насторожился Афонин. «Да шестерки вы оба в большом деле. От кого-то получили заказ убить вице-мэра. Передали его по цепочке дальше. Кто-то эту акцию провел да неудачно. А тут вы почувствовали, что жареным запахло. Надо свою шкуру спасать. Вот меня и прихватили. Вам, господа, проще всего было бы всю нашу команду убить разом. Что вам, впервой, что ли?» «М-м-м», — одобрительно промычал Горин. «Разумная мысль. Однако...» «Однако что? Начальство не дозволяет. Запретили ликвидацию?» «Трепло. Ведь поджилки трясутся, а еще хорохоришься». «А что остается делать? Есть другие предложения». «Кончай базар», — решительно оборвал его Горин. «Принимаешь условия?» Все свои доводы Борис уже исчерпал. Никакого нового поворота темы в голову не приходило, и он сдался. «Ваша взяла. Жить-то хочется?» «Нина», — позвал Афонин. И в комнату вошла дородная женщина лет 30, куда больше подходящая Афонину на роль жены, нежели вертихвостка Ляля. Впрочем, Лялю Борис не видел даже на даче. Нину подробно проинструктировали. Она взялась за телефонную трубку, Горин дал номер, и начались переговоры, в которых принял участие и Борис. Молол первое, что приходило в голову на заданную тему, и мучительно пытался придумать, как намекнуть, как сообщить реальные приметы своего местонахождения. Бодрость и оптимизм давались ему нелегко, а намека почти не получилось. Почти. Фарид, тот, скорее всего, ничего не поймет от злости, а Денис может и сообразить, что к чему. После переговоров принялись обсуждать режим заключения Бориса под стражей, и ему ничего не удалось выторговать. Книги, телевизор, радио, обед с вином по субботам, прогулки у моря, кроме керосиновой лампы. Кормежка 2 раза в день, параша в углу выносится 2 раз в суток. «Шаг влево, шаг вправо, стреляем без предупреждения», — осведомился Борис. «Верно», — усталым голосом ответил Горин. Борис решил воззвать к братству идейного единения, так мысленно он это назвал, и воскликнул. «Ну как не стыдно так меня тиранить? Я же с вами стоял плечом к плечу. По нас из танка стреляли, когда вы уже бежать собирались, а теперь вы меня мучаете». Ответ оказался вполне резонным. «Ты перебежал через баррикаду, голубчик, а мы остались на своих местах». «Зря вас простили и амнистировали, сволочей. с чувством произнес Борис. «Еще в 91-м надо было вас додавить». «Ты тогда был совсем сопливым мальчиком, Боря», — улыбнулась Нина. «Не говори, чего не ведаешь, чего и понять не можешь». «Вот уж нет», — обиделся Борька. «Я уже и тогда был примерным комсомольцем. Молодым, но пламенным. И помню, как ваша банда орала: «Не устраивайте охоты на ведьм, не устраивайте охоты на ведьм». Простили вас и дали поблажку, а охоту устроили вы, осмелели, оборзели и...» Афонин выкрикнул: «Да за кого ты нас принимаешь, сопляк?» Прозвучало это явно с фальшивым возмущением. «За тех, кто вы есть, недобитки». «Слушай, мальчик», — терпеливо улыбнулась Нина, — «тебе надо за девочками бегать, танцевать на дискотеке, получать образование. Тебе нужно готовиться к жизни в 21 веке. А всю эту грязь, про которую ты мелешь, оставь тем, кто в этом деле больше тебя соображает». «Да, конечно», — Борис уже не мог остановиться. «И эти, кто якобы больше соображают, устроят нам 21 век похуже, чем 20-й. Но ведь мне, в общем, наплевать. Я в это дело влез случайно и сейчас высказал чисто теоретические соображения. Я не герой, как вы, наверное, заметили. А страдать за идею меня отучили в последние годы. Я уже не пламенный комсомолец. Я в церкви пою и готов урвать лишний доллар везде, где придется». «Вот и молодец», — сказала Нина. А Горин буркнул: «Черт знает, с какими кадрами будем воевать с Америкой». «Так вы еще с Америкой? С империализмом собираетесь повоевать?» — усмехнулся Борис. Но отвечать ему никто не стал. Дискуссия закончилась. «Марш в подвал», — приказал Горин. «Будут твои друзья вести себя прилично, к Новому году, может, и освободишься». Время тянулось медленно и поначалу без происшествий. Пример могучего народовольца Н.А. Морозова вдохновлял. Интеллектуальной базы для углубленных размышлений хватало. Когда душа просила чувственных удовольствий, Борька занимался онанизмом, что, впрочем, рекомендуется и космонавтам в автономном и длительном полете. Таким образом, в чувственных представлениях своих Борис переспал со всеми ведущими киноактрисами мира, с директрисой бывшей своей школы и ожившим образом Данаи, кисти великого Рембрандта. Сексуальная и темпераментная оказалась женщина. Недаром сам Зевс явился ей в виде золотого дождя. Чтобы не усохли голосовые связки, Борис как-то раз в полный голос пропел за упокойную по своим врагам. И результат оказался сногсшибательный. Охранники принесли очередной обед, который резко, в лучшую сторону, отличался от прежних. После этого Борис усердствовал в церковном песнопении как мог, и милостью Господа обделен не был. Ему стали приносить фрукты. Затем явилась мысль в подражание великим узникам рыть подкоп. Но это бездуховное занятие, как оказалось, отнимало время и отвлекало от высоких размышлений. И от идеи о дерзком побеге пришлось отказаться. Морозов Н.А. просидел 21 год. Дантес, граф Монте-Кристо, томился 17 лет. Испанские коммунисты в годы правления Франко, те тоже прокуковали за решеткой около 20. Все это Борис знал, но мотать такой срок в подвале не собирался. Как-то, то ли днем, то ли ночью, пришла вместе с охранниками дородная Нина. Сторожей выгнала за двери, а сама присела на ящик, сунула под надувной матрас Бориса бутылку сладкого кагора и спросила: «Боря, ты действительно религиозен?» «Да», — бестрепетно соврал Борис, — «спаситель придает мне силы в заточении». «Я почувствовала, по твоему голосу. Я над тобой сплю наверху. Ты чего-нибудь хочешь в рамках дозволенного?» При уточнении оказалось, что эти рамки настолько узкие, что в них ничего не влазило. И тут в голову Борьке пришла и вовсе шальная мысль. Почти все литературные узники бежали из тюрьмы при прямой помощи женщины. И над этим стоило призадуматься. Без лишних разговоров он придвинулся к Нине и принялся тискать ее и покусывать за пышную грудь. Залез и под юбку, и целовал так, что она застонала было, но вдруг отскочила от него. «Нет, не надо. Я еще зайду». План романтического побега уже созрел в Борькиной голове. По утрам он заливался соловьем, зная, что его слышат наверху. Но оказалось, что любовь Нины была очень уж густо замешана на религиозной закваске. И при следующем посещении она принялась сетовать, мол, истинно верующих россиян православных слишком мало, народ лишь кривляется, а вот в его, Бориса, голосе такая высокая одухотворенность, что никакие слова не нужны. При этом Нина то ли действительно не замечала, то ли делала вид, что не чувствует, как Борька прощупывает ее тело до последней, до самой интимной складки. В конце концов она отвела его руки и сказала печально: «Ты знаешь, Боря, я бы тебе помогла отсюда уйти». «Если бы...» «Если бы ты дал мне слово и сдержал его». «Какое?» — возликовал в душе Борис. «Что ты уйдешь в монастырь». «В какой?» — деловито осведомился Борис. «В Оптину пустынь». «А ты дашь слово, что будешь бегать ко мне туда через день и без трусиков?» «Ну что ты, Боря? Ты создан для послушания». «Я что, чернил попил? Белины обожрался?» «Тогда сиди», — вздохнула она и ушла. После этого визита Борис продолжал утренние упражнения в вокале, но без прежнего духовного подъема, порой перемежая церковное пение с лютой похабщиной, в которой тоже был крупным специалистом.